Разведчики. Описание. Маги этой категории – путешественники. Они проникают в различные места, используя плотные проекции своего сознания в различные места. Качество. Эти маги обладают способностью проецировать свое тело на различные расстояния. Они могут создавать плотные проекции своего сознания, способные преодолевать любые преграды. Ситхи. Ситхой этих магов является способность создавать плотные проекции своего тела в любых удаленных точках пространства. Инструменты. Инструментами этих магов являются приборы, проекторы и ловушки, увеличивающие плотность проекции за счет электростатической энергии. Оружие. Оружием этих магов служат обладающие способностью к проекции кристаллические жезлы. С помощью этих боевых жезлов разведчики могут выбросить сознание врага за пределы этого мира. Магические предметы. Магические предметы, служащие этим магам, накопители энергии, проекторы и артефакты, создающие каналы. Трансформации. Эти маги могут создавать тела разных форм с различными свойствами.